Глава 12. Неудавшийся обед. Аристократы опешили. Вокруг детей собиралась такая мощь, что не каждый мог позволить себе. А сотня маленьких магов, хоть и не обученных, была в состоянии принести много бед. Хоть базовые знания у каждого и присутствовали, но никаких заклинаний дети не знали. От них шла чистая стихия. Кто-то из детей покрылся огнем, кто-то начал призывать всю воду с округи, пара детей искрилась, как салюты. Это привлекло внимание окружающих. Но самое забавное, что аристократов взяли в круг. Дети не могли терпеть к себе такое отношение и хотели покарать обидчиков. Я даже увидел пару пряников, которые выпрыгнули из маленьких курточек и встали в стойки. «Не-не-не, вот пряники здесь совершенно не нужны. И как они вообще пробрались? Я даже не почувствовал их присутствия». Прикинулись печеньем. «Ха, умно. Этот тип пряников, скорее всего, как раз и был ассасинами. Навыки у них были лучше, чем у всех врагов, которые имели смелость нападать на меня в этом мире. А пряня времени не терял. Новая партия пряников имела больший потенциал. Но я отдал приказ спрятаться, и они не стали идти против моей воли. Определенно нет. Так дело не пойдет. Слишком много внимания мы привлекли. После такого веселого события стоит сразу же объявлять о создании гимназии. Тем более недавно мне пришло сообщение от Йонаса, что министерство и администрация одобрили документы. Официально мы готовы. Осталось об этом сообщить. Аристократы, решившие потешить свое эго через детей, оказались в ловушке. Некуда было идти. Пришлось и им доставать свое оружие. Пятеро молодых мужчин подняли свои клинки и встали в круг. Я даже не удивлен, что эта пятерка была героями, но физиками. Они должны понимать, что против сотни даже необученных магов шансов у них никаких нет. Но вот дети могли пострадать. «Вы же мелочь пузатая! Откуда у вас магия?» — крикнул тот самый пацан, который и решил первым быкануть на детей. А я говорил про это Максиму. Люди и герои с плохими намерениями гибнут первыми. И сейчас это очень подходило под ситуацию. Вот ты решил приструнить простых ребятишек. А эти ребятишки тебя сначала утопят, потом поджарят, а после еще и электричеством шандарахнут. Нужно, кстати, узнать чуть больше про их способности. Довольно интересный набор получался в гимназии. Если основы можно будет преподавать легко, то с каждой стихией, как мне известно, нужно работать отдельно. Очередная головная боль. Но раз уж я взялся, то доведу дело до идеала. Демон я или кто? «Я разберусь», — кивнул ошеломленному экскурсоводу и администратору ресторана. По их глазам было видно, что они не знали, бежать им или молиться о скорой смерти. Желательно безболезненной. Если маги выпустят магию, пусть даже и маленький процент, то последствия будут печальными. И уже сейчас окружающее пространство начало искажаться от бродившей вокруг силы. Каменные стены подкоптились, а цветы в горшках начали вять от жара и из-за вытянутой из них воды. Надеюсь, счет мне не предоставят. Хотя не сильно и большая эта проблема. Василиса пыталась вразумить своих друзей, хоть и сама чувствовала небывалое раздражение. Я видел это по внучке Элеоноры очень четко. Но еще я понял, что у маленькой Василисы была предрасположенность к двум видам магии. И свою скрытую часть, основанную на ментале, она пыталась применить на детях, но не получалось. А битва между детьми и аристократами уже началась. Парни пустили магию по своему оружию, что вышло у них довольно неплохо, но вот только все выпады уходили в никуда. Дети не хотели получить какие-то ранения и попросту блокировали чистой энергией выверенные движения пятерки. Когда кто-то из магов начинал уставать, то его тут же задвигали назад, и в дело вступали новые детишки. Пора прекращать этот цирк. Хоть я и не одобрял действия детей в целом, но сейчас их поступки не шли вразрез с моими мыслями. Аристократы должны быть наказаны. А ведь «У меня есть шакальник. Тот самый, взрывающийся». «Разойтись», — сказал я тихо, но дети тут же прислушались к моему голосу, за что им выдам по булочке. «Безукоризненное подчинение. Большой и злой дядя Фер сейчас сам накажет аристократов. Но и детей ждет небольшое наказание. Им же на пользу. Но про это позже. Сейчас же нужно остановить творящийся беспредел. Захотели поесть, называется». Аристократы не поняли, что произошло, когда дети тут же ушли в сторону ресторана, ничего не говоря, а на их место пришел я. Я улыбался, и выглядело это точно не позитивно, хотя я и пытался быть самой добротой. «Зря вы напали на детей», — сказал я и покачал головой. «За необдуманные решения нужно отвечать». Как фокусник, достал шакальник и бросил под ноги аристократам. Они даже не успели ничего сказать или сделать, как выпечка взорвалась. Выглядело это еще более пугающе, чем беснующаяся магия детей. Взрыв отнес пятерку к стене, и они со стонами врезались в нее. «А неплохой взрыв. Если сделать штук 10 шакальников и взорвать под горой, то той и не будет. Опасное оружие. А всего лишь выпечка». Вот и все. Аристократы, даже несмотря на артефакты защиты, валялись в обмороке. Волосы были подпалены так, что теперь они напоминали сбежавших психов. И каково же будет их удивление, когда они поймут, что волосы, брови и ресницы не отрастут. Выглядело это даже хуже, чем у Лакруа в его время. Такими темпами в городе не останется моих врагов с нормальной внешностью. Не считая Дриеру, конечно. Ей хоть бы хны. Поняв, что больше никаких проблем аристократы не принесут, я развернулся и моментально оказался перед экскурсоводом и администратором. Дети поняли, что их пронесло, и дружным рядочком уже встали, чтобы последовать моему примеру. Они догадливые. Или это встроенная функция детей? Натворил бед и беги. Брат успешно пользовался этой тактикой в детстве. «Пожалуй, мы пообедаем в другом месте», — склонил я голову, обратившись к двум застывшим мужчинам. «Это же не будет проблемой?» «Не будет», — растерянно сказал экскурсовод и сразу же нацепил маску профессионализма. «Прошу за мной, есть еще одно место, оно менее привлекательно для аристократов». Я кивнул, и дети быстро последовали за экскурсоводом, который понял, что нужно сваливать и побыстрее. Все же нокаутировали сейчас не простых людей, а аристократов. А те не прощали такого. Так что пора бежать. Я же повернулся к ничего не понимающему администратору и просто сунул ему в руки мешок золота, достав из своего кольца. Не думал, что мне так скоро понадобится моя заначка на взятки. «Это компенсация», — улыбнулся я и взял оставшуюся рядом со мной Василису за руку. «Пора догонять моих бедовых детишек. А я подумаю над тем, как запечатать часть их сил. Сходили на экскурсию. Пора и домой, наверное, идти». Да, идея определенно хорошая. Этим же вечером. Пять высокородных мужчин собрались вместе на привычное для них собрание. Три виконта, один граф и барон. Как же граф попал в компанию низкого ранга аристократов? Все просто. Еще их родители вели дружбу друг с другом, и эти рода были партнерами долгое время. Вот и эти мужчины придерживались мнения, что должны продолжать эту связь, и их сыновья также продолжили их дело. Вместе они ходили в одну из частных академий героев, принадлежащих присутствующему графу Григорьеву. И сыновья этой пятерки как раз ушли, чтобы отдохнуть вместе. Это было своеобразной традицией. Когда у отцов было собрание, сыновья тоже устраивали посиделки. «Слышали новость?» — неожиданно спросил виконт Соловьев. «Министерство образования дало разрешение на гимназию-интернат для героев-сирот. Довольно странно звучит». «Согласен», — кивнул виконт Рогов. «Будто не знали, что открыть, и создали слишком узкую нишу. Не будет пользоваться спросом. Как часто вы видели героев-сирот? Да таких с руками оторвут. И, к тому же, я слышал от своего знакомого в министерстве, что учебный план выглядел как обучение магов. Маги? Сироты? Бред!» Все оживились. Даже граф, который сейчас потягивал из своего стакана коньяк, которым владел его род. Григорьев имел множество отраслей и первым узнал про гимназию, но не думал даже сказать про это. Какой-то псих решил открыть странное место. Граф и не думал, что там будет хоть один ученик. Вот только псих, который являлся пекарем, часто был замечен в обществе Демидовых и также привлек внимание ассоциации кулинаров. А потому Григорьеву нужно было больше информации. Если маги в гимназии будут, то он не мог упустить такую возможность. Собрание, которое уже перетекло в посиделки с алкоголем, стало оживленнее. Граф молчал, но внимательно слушал, что говорили его друзья. Все решили, что это бред. Вот только в их мирные разговоры вмешались непрошенные гости. Или же, если сказать точнее, их сыновья. Они влетели в гостиную графа Григорьева, у которого была очередь устраивать встречу, и по сыновьям было видно, что что-то случилось. Виконт Рогов вскочил с места и неприлично показал пальцем на своего отпрыска. Палец начал трястись от того, что увидел виконт. «Что это? Вы где были?» — закричал уже барон Кузьмин. И другие бы повставали с мест, но внезапно у аристократов-отцов ослабли ноги от внешнего вида их сыновей. У их детей отсутствовали волосы на лице и голове. А вид был таким потрепанным, что даже было страшно предположить, что могло случиться за неполные 2 часа, пока они были на своих посиделках. «На нас напали дети. Дети-маги», — хмуро сказал сын графа Григорьева. Он же и был инициатором той битвы, в которой они вышли никак не победителями. А вот граф Григорьев напрягся. Что-то ему подсказывало, что он знал, кто стоял за этим, и чутье никогда его не обманывало. «Рассказывай», — жестко приказал Григорьев сыну. «И не упусти ни единой подробности. Я хочу знать, что произошло и как произошло, где вы были и кто там был. Не смей мне врать!» Сын Григорий возглотнул. Он узнал этот тон отца, и лучше бы ему сейчас не облажаться во второй раз за день. Но как сказать, что волосы на лицах его и его товарищей не отрастили даже родовые лекари? А виной всему был какой-то странный пирог, который бросил им под ноги пугающий мужик. Всю дорогу назад до пекарни я молчал. Василиса не задавала мне никаких вопросов, и пришлось отменить все-таки поход в парк аттракционов, как и в ресторан. Все же детям лучше было не светиться. Экскурсовода мы отпустили, он был и рад. А еще больше обрадовался, когда я дал ему такой же увесистый мешочек, как и администратору. Экскурсовод пообещал, что забудет о случившемся, даже если его будут пытать. Я бы не был уверен в этом так сильно, как он. Но раз мужчина такой смелый, то почему бы и нет? Не мои же слова. Сам же я думал о произошедшем. Дети молчали и бодро шли до пекарни. Но было видно, что им стыдно за то, как они отреагировали на угрозу со стороны аристократов. Но их вины здесь, по сути, и не было. Я ведь думал о том, что нужно было следить за поведением детей. И повезло, что такой легкий срыв произошел именно при моем присутствии. Если бы, например, с ними была Настя... А нет, она бы смогла их успокоить. Хотя не думаю, что у нее хватило бы сил, чтобы взять под контроль своей магией 100 детей-магов при неконтролируемом выбросе. Хотя всплеск магии был даже в какой-то момент контролируемым. Это можно было понять потому, как слаженно работали дети. Они уже были подготовленными командами и в будущем спокойно будут ходить в нижние зоны без физиков. Это я устрою. А пока я думал, что оптимальным решением будет запечатать силы. Не на совсем, конечно же. Как они будут обучаться тогда? Нет, печать будет работать по-другому и совсем не так, как мои. Мои печати принадлежали истинным демонам-владельцам кругов ада. Это было своеобразной защитой повелителей от бунта. Все же те, кто владел кругами, были сильными демонами. Если бы они объединились против повелителя, то даже ему было бы сложно отбить нападение. А так, когда у тебя силы, как и у других демонов, то все становится намного проще. И у нас с братом они были идентичны. Так печати детей будут работать по принципу роста. Дети будут расти, и печати будут приоткрывать их силу. Это разумно. Недаром у магов способности раскрывались позже. Мои же дети из гимназии были уникумами. Сегодня же запечатаю им силы. Не думаю, что они будут против. Это пойдет детям лишь на пользу, как я и сказал. А еще я задумался после увиденного, что персонал в гимназии нужно расширить в скором времени. Я хоть и знал примерно, какие были силы у каждого ребенка, но как-то не задумался про то, что мой персонал, например, через год, не сможет с ними справиться. Но я придумаю, как повысить их квалификацию. Это не горит. Ну а пока позвоним графу Демидову и попросим сдвинуть пресс-конференцию. В связи с возникшей ситуацией стоит открыть гимназию чуть раньше. Подготовка пресс-конференции проходила бурно. Граф Демидов будто знал, что ее нужно провести раньше, и все подготовил. В гимназию слетелись репортеры с нескольких каналов. Пока они снимали кадры по комнатам в гимназии, а Сора их контролировала, я смотрел, как вела свою подготовку Элеонора. А заключалась она в том, что бабка, как военный, ходила перед рядом персонала гимназии и втолковывала им, что нужно будет сказать, и на какие вопросы, которые могут возникнуть, не отвечать. Сам же я сидел и смотрел на ворчавшего Дона, который недовольно слушал рассказ Василисы, сидевшей рядом со мной. «То есть Фер кинул взрывающийся пирог и отбросил ваших обидчиков?» — вкратчиво спросил секретарь. Даже Церя выбрался из подвала, чтобы узнать, что за переполох. И сейчас щенок ехидно фыркнул, наблюдая за Доном. Веселье и без него. Но не только в этом состояло ворчание секретаря. Он понял, что пирог был шакальником, и что я вполне мог дать его Дону за плохое поведение. Он бы не взорвался, конечно, но долгое время дышал бы отовсюду огнем. «Фер, а я точно съел нормальный пирог?» — вдруг спросил жалобно Дон. Я даже поперхнулся кофе, когда услышал этот вопрос. «А ты бы пропустил взрыв у себя в теле?» — склонил я голову к плечу. «Ну, нет», — задумчиво сделал круг над столом Дон. «Но мало ли, вдруг ты сделал замедленное воздействие, с тебя станется». «Извини, Дон, но я тебя слишком ценю, чтобы так поступать», — покачал головой я. «Если бы хотел взорвать, то никакого замедленного действия. Ты бы взорвался сразу, хотя ничего бы тебе не было». Дон открыл рот, чтобы что-то сказать, но ничего не смог придумать. Из моих уст эти слова звучали как комплимент и угроза одновременно. И Дон не знал, чего там было больше. А я и не спешил его разубеждать. Кто знал, была ли вообще правда в моих словах? «Не бойся, дядя Дон», — вдруг сказала Василиса и подложила под пухлую щеку руку. «Если бы дядя Фер хотел, то уже сделал бы. Он же сам сказал, ты только скажи последнее желание, мы постараемся его выполнить». Я засмеялся, ведь по улыбке девочки понял, что она решила поддержать небольшую шутку над секретарем. Кажется, Дон не мог выдержать такого. Внучка его любимой прикалывалась над ним. А еще он пропустил веселье. Пока Дон придумывал ответ, к нам подошла готовая Элеонора. Она будто на войну собиралась. А эта бабка еще не в курсе того, что произошло и почему конференция передвинулась. Расскажу ей позже. А то шутить я над ней не хотел. Перед Элеонорой сейчас стояла важная задача. «Фер, все готово», — сказала она мне. «Можем начинать конференцию». Вот и славно. Встал я из-за стола и вышел с кухни гимназии. А были мы именно тут, хоть я бы и предпочел находиться на своей. «Ну что ж, давайте удивим всех».